Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Закончились длинные праздники, начались рабочие дни, и это значит, в эфире снова наши программы, программы бесед в прямом эфире «Серебряных нитей». В чем программа «Серебряные нити» может говорить сразу после окончания затяжных праздников? Ну, конечно, об их итогах. Об их итогах, которые чаще всего, по крайней мере, у большинства людей оказываются неутешительными. Я имею в виду вовсе не итоги года, я имею в виду итоги праздников. Праздников вот этих вот самых, у кого-то 10, у кого-то 12, кто сам себе это организовал, нерабочих дней. Почему-то, когда приходишь от них в себя и выходишь на работу или к привычной, возвращаешься к привычной будничной суете, то внутри остается какая-то звенящая пустота или какое-то чувство неудовлетворенности. Но, казалось бы, ведь чисто теоретически этого быть не должно, правда? Ну, не должно. Почти 2 недели дополнительного отпуска, радостные встречи, веселые застолья, и все как бы должно быть хорошо. И независимо ни от каких кризисов, мы почти после каждых новогодних праздников выходим какие-то опустошенные. И вот сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, а телефон этот, напомню я вам, 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон программы «Серебряные нити», мы хотим поговорить с вами о том, почему. Чего же человеку не хватает, когда ему хватает всего? Ну, действительно, как правило, эти праздники отличаются от всех остальных тем, что мы в них не ведаем никаких ограничений. Мы покупаем друг другу и своим близким очаровательные, неожиданные, дорогие порой подарки. Мы встречаемся со своими любимыми, мы встречаемся со своей семьей, мы делаем все, что хотим, отрываемся, так говорят в народе. И вот почему-то этот отрыв действительно что-то отрывает, и, как мне кажется, мы в результате остаемся в пустоте. Что-то такое происходит с нами. Какая-то неудовлетворенность наполняет душу. Откуда она берется? Каковы ее причины? Вы чувствуете ее точно так же, как я, дорогие радиослушатели? Почему? Почему после праздничное самочувствие такое странное? Кстати, тут есть и абсолютно объективные показатели. Ну, например, число самоубийств вырастает, по данным предыдущих годов, в 3-4 раза по сравнению с теми же самыми показателями в другие периоды года. И более того, примерно в 2 раза сразу после праздников, то есть вот в эти самые дни, в ЗАГСах увеличивается количество заявлений, поданных парами на развод. При этом молодыми парами. Вот ведь что удивительно, почему-то праздники, радость закономерно заканчиваются кризисом, только не экономическим, а душевным. А по понедельникам мы ведь здесь в программе «Серебряные нити» именно об этом и говорим. Почему наступает этот послепраздничный кризис? Как думаете вы? Как вы его чувствуете? Вот об этом сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, здесь в программе «Серебряные нити». Ну, а послепраздничное настроение музыкально — это уже вопрос внутренних ассоциаций. И мне показалось очень близкой моим послепраздничным настроением песни, написанные и спеты одной из моих любимых мексиканских певиц. В латиноамериканских странах, наверное, даже больше праздников, чем у нас, поэтому они хорошо знают, что такое послепраздничное настроение. Ну, впрочем, хочется мне сказать еще одну вещь. Мне хочется сказать, что мне кажется, как ни странно, что вот именно это состояние пустоты в душе, именно это состояние неудовлетворенности праздниками является еще одним способом найти Бога внутри самого себя. Ну, как бы продолжаю я наши прошлогодние темы. Тут есть, если хотите, доказательство бытия Божьего, того самого бытия, которое мы отмечали, ну, большую часть рождественских дней, кроме новогодней ночи. Может быть, вы со мной согласитесь или попробуете почувствовать, на чем же основано вот это самое мое утверждение. Но это так. Кстати, дело в том, что, конечно, я не имел возможности объявить заранее тему сегодняшней программы здесь, в эфире Радио России. Но зато тему нашей сегодняшней программы знали посетители и участники нашего маленького сайта в интернете. Есть у нас страничка, расположенная, напомню, по адресу m.com. zn serebrennitsi.ru. Там есть такой отдельный, большой, достаточно форум серебряных нитей. И, как мне кажется, замечательно точное сообщение прислала нам на форум, впервые появившаяся на нашей страничке, участница, которую зовут Настя, и которая живет в Анапе. Вот что она написала. Причина появления состояния разочарования в нас самих. Слово «праздник» – пустая оболочка, которую мы сами наполняем содержанием. А чем мы наполняем праздники? Например, чем мы наполняем волшебный праздник Новый год? Подготовка. Вокруг полно литературы по организации праздника, советы, готовые сценарии. Но мы приличные люди, чтобы заниматься самодеятельностью. Если все идти не забудем, вызовем ребенку Деда Мороза. Советы по украшению квартир печатают во всех газетах и журналах. Нам некогда сидеть и снежинки с детьми вырезать, гирлянды бумажные клеить, только мусор разводить. Елку игрушками магазинами увешаем, конфетки повесим вверх фантазии. А гирлянды и купить можно, вон их сколько на витринах. Чего время терять? Знаете, сколько под Новый год на работе заморочек. Кто из нас не знает, что лучший подарок – это сделанный своими руками. А когда нам выдумывать? Клеить, вырезать, опять мусор. Мы будем носиться по магазинам. Все равно продукты закупать и купим подарки. Благо все витрины забиты. Узнаваемо? Гигантские траты средств и километры часов. Праздник – дружное поедание деликатесов и кулинарных шедевров за столом у елки с подарками. В обновках из бутика под заранее записанный веселый смех из телевизора. После праздничное лежание на диване или сидение у компьютера, прерывающиеся походами к столу и телефонными звонками. Кто с кем встречал, что ели, что пили, что подарили, ну и как ты после вчерашнего. Мы словно пытаемся купить праздник или откупиться от него. Или задобрить. Крутясь в суете приготовлений, мы не жалеем средств и ждем ответного исполнения наших желаний. Желательно сразу же после встречи Нового года. Не получая тайно желаемого, мы испытываем разочарование. Снова и снова с горечью понимаем, что чудес не бывает, и волшебство Нового года существует только в фантазии детей. А мы уже выросли, мы взрослые. И горько, и пусто внутри. А жить надо. А тут еще и полнолуние накрывает, и просыпается в нас кто-то иной, утверждающий, что мы сами крадем из себя и у своих близких чудо сотворения праздника. Потому что праздники любые нельзя наполнять только деньгами и суетой на благо живота. Ведь чтобы получить что-то искреннее, светлое, радостное, надо затратить усилия и наполнить праздник фантазией и творчеством. Когда мы вместе сотворим маленькое чудо для праздника, то легкая грусть от прошедшего праздника будет наполнена теплом воспоминаний и даст заряд бодрости и оптимизма. А что касается поиска Бога в состоянии после праздника, когда-то я услышала фразу «Искусство уходит, когда в храм искусства приходят торговцы». Может, не зря, войдя в храм, Иисус первым делом выгнал из храма торговцев? Может, когда в наш внутренний храм приходят торговцы, мы сами их впускаем, что-то важное уходит в глубины? Может, надо изгнать торговцев и уже без них прислушаться к своим разочарованиям и опустошению? Ведь они – наши несбывшиеся ожидания, мечты, надежды. Может, стоит им вернуть первоначальный облик и попытаться понять свои ожидания и надежды, поговорить с ними? Может, и они чего-то от вас ждут или надеются на какие-то ваши действия. Ну вот, такое, может быть, не самое короткое, но зато, как мне кажется, удивительно точное письмо. Ну, действительно, есть много того, что происходит с нашим организмом, и мы переживаем. Наверное, не случайно, добиваясь исключительно только одного, вот только того, чтобы праздник прошел хорошо, мы зарабатываем обострение гастритов, язвы желудка, само собой, разумеется, алкогольные психозы, об этом даже не стоит говорить. Но, видимо, главное все равно не в этом. Главное, что вот этой самой внешней мишурой мы и пытаемся каким-то образом пережить праздники. Забить их, заесть, перепить, как будто в них есть что-то лишнее, как будто мы боимся чего-то уже заранее, когда наедаемся почти до смерти, а напиваемся иногда до смерти совсем. Как мы панически боимся оставаться в празднике наедине с собой. Даже когда за столом собралась вся семья или большая компания, непрерывно работает телевизор. И как только его экран кем-то выключается, в комнате становится как-то пусто и одиноко. Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мне вас очень плохо слышно. Тем не менее, я хочу поздравить вас от всей души с Новым годом. Спасибо большое, вас также. И вот что я хотел бы сказать. Я абсолютно, ну, скажем так, в большей степени я согласен с девушкой, сообщение которой сейчас было так талантливо и изысканно зачитано от одной из ваших помощниц. Мне бы хотелось, собственно, добавить к этому нечего, просто я считаю, что можно проще выразить эту мысль двумя словами. Что мешает нам ощутить праздник, что мешает нам почувствовать его? Это на самом деле всего-навсего две вещи. Это выпивка и безделье. Вот если бы мы не занимались одним и другим, я думаю, у нас было бы, многое было бы иначе. Что касается лично себя, могу сказать, что этот Новый год я встретил на рабочем посту в роли Деда Мороза и при этом не выпил ни единой капли алкогольных напитков, поскольку все, что было у меня в руке, это стакан минеральной воды. И думаю, что это неплохой знак зарабатывать деньги в новогоднюю ночь, будучи абсолютно трезвым. Ну, а всем радиослушателям «Серебряных нитей» я бы хотел пожелать, чтобы все-таки наши праздники были в первую очередь праздниками наших душ, а уже потом, как следствие, праздниками для наших тел. А еще мне думается, что праздник можно создавать в любой день года, не обязательно в те дни, которые официально для этого отведены. И, кстати говоря, в эти вот дни, так называемые непраздничные, будние, почему-то, вот лично мне, гораздо легче создавать себе праздник, чем вот в эти общепринятые праздники. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Евгений, так скажите, пожалуйста, вы здесь еще? Алло. Да, я здесь. Тоже поздравляем, естественно, мы все, и я, и слушатели наши, и только что читавшее сообщение Виктория Борисовна, которая, наверное, тоже очень многим из наших радиослушателей знакома. Я хотел сказать вот что. Что такое праздник? Праздник? Ну, это состояние души, при котором душа радуется. Ну и, наверное, это состояние человека, душа которого радуется, мне кажется, так. А все остальное это уже производные следствия. Спасибо большое, Евгений. С праздником вас еще раз. Спасибо. Что же такое праздник? Может быть, Валентина Андреевна нам подскажет. Здравствуйте, Валентина Андреевна. Здравствуйте. Я постараюсь, конечно, насколько я это понимаю. Ну, во-первых, я хотела сказать, что праздники, они начались не с 31 декабря, а с 7 января, с Рождества Христова. А те праздники, которые нам навязали в свое время, эти новогодние праздники, так называемые, это наоборот, со стороны православного человека, это праздники, это не праздники, это пост, рождественский пост. 6-е. Ну ведь января. Для настоящего православного пост всегда праздник. Нет, пост это не праздник. Это наоборот, это пост, это... Так что же такое праздник, Валентина Андреевна? Праздник это вот то, что начинается после Рождества Христова, до 19 января. Это святки. Святки это праздник? Да. Но ведь они тоже считаются языческими. Нет. Не языческие, это именно православный праздник. Это время, ну, святки точно не православный праздник. Они как бы признавались православием, но даже в православии они считаются таким периодом, когда мир духов, и отнюдь недобрых, становится ближе как бы земле, тоньше становится плерома, прослойка вот эта, отделяющая нас от духов, и праздник этот, вот этот период до крещения. он, конечно, был в свое время уступкой язычеству. Ну, в общем, даже не суть. Ведь мы же не про историю религии, мы про состояние души. Что такое праздник? Наверное, состояние души вот в этом и заключается. Потому что, ну вот я сейчас лично стала вот так относиться к праздникам. И к новогодним... В чем она заключается, состояние души? Состояние души вот в том, что во время поста нельзя такие праздники устраивать. Это не... Опять смотрите, мы называем состоянием души почему-то запреты. Это можно, это нельзя. Но кто же нас послушает, право слова, Валентина Андреевна? Большая часть страны считает главным праздником года Новый год. И как бы празднует его, и праздновать будет, дай бог. Но что такое праздник? Пусть он будет только 7 января. Ну, половина человечества считает, что 25 декабря. Ну, неважно. Как бы, вот, я сейчас даже не про дату. Праздник — это что? Спасибо большое, Валентина Андреевна. Здравствуйте, Вячеслав. Алло. Алло. Да-да. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, с праздником. Меня зовут Вячеслав, я звоню вам из Сыктывкара. Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. И хотел бы в продолжении вашей самой первой мысли сказать, что Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, то есть полноценную жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом». Мне кажется, нашему народу не хватает цивилизации западного мира. Вот этого избытка, о котором говорил Христос. И еще мне кажется, что нашему народу не хватает знания культуры других церквей. Вячеслав, вот так мне кажется. Как вы считаете? А вы не боитесь, что если нашему народу дать избыток, он его пропьет немедленно? Вот ведь, понимаете, какая штука? Это очень сложный разговор. Об избытке и недостатке цивилизации, о варварстве и культуре. Мне кажется, что цивилизация прежде всего связана со способностью человека накладывать на себя ограничения, добровольные. Мы пока не очень умеем это делать, наверное, нужно вырасти. Вы еще здесь, Вячеслав? Алло? Алло? Нет, нету Вячеслава. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте, я сейчас выключу радио. Или не мешает ничего? Лучше сделать потише или отойти подальше на наших? Да, сейчас минуточку. Вот с минуточками. Алло. Да-да, говорите. Я хотел вот что сказать. Дело в том, что, Александр Геннадьевич, вот первые, которые... Анапы, она совершенно права на 100%. А начиная с Евгения, они как-то они же отклонились от темы. Насколько я помню, у вас разговор начинался о опустошении после праздника, правильно, да? Ага. А остальные уже на эту тему отклонились, почему-то перешли все на праздники. Юрий Сергеевич, но ведь для того, чтобы понять, откуда берется опустошение, важно же понять, что такое праздник, какой смысл вкладывается в это слово или вкладывался традиционно. Почему, например, Валентина Андреевна говорила, что праздник только 7 января? Ну, она имела в виду, видимо, Рождество. Конечно, несомненно. Но все-таки почему остальные выходные не праздник? Я просто хотел двух слов сказать о начале вашего разговора, что, видимо, новогодний праздник — это такой праздник раз в году, когда все люди, видимо, все надежды, чаяния какие-то все возлагают, вот, видимо, в конце года. На что чаяние? Что-то не сбылось, видимо, что-то надеется на чудо, видимо, изначально вот так в человеке заложено, как, видимо, с детства, да? И все надеются на вот это вот новогодние какие-то чудеса, что ли. Надеются. И когда Новый год проходит, вот этот новый Новый год, застольем, с праздниками, с фейерверками, значит, с всякими шоу телевизионными. Эти же длятся почти две недели, эти дни же, правильно? Потом, естественно, человек уже приходит в себя, он в обыденность возвращается. Надеется. И отсюда и прочие разводы, разочарования, и вплоть до самоубийства, как вы говорили. Да, совершенно верно. Надеется на что человек? Ну, я скажу, да, ну, надеется на какой-то внезапный перелом. Вот, да. Кончится год, начнется новая жизнь. А праздники проходят, и выясняется, что новый год, что новая жизнь почему-то не началась. И ты остался прежним, хотя надеялся каким-то чудесным образом измениться. И жизнь, в общем, осталась прежней. Доброй ночи, Эля. Мысли Евгения просто двумя словами, ну вот мне понравилось, что праздник — это незапланированная такая радость. Вот мне очень... А что такое незапланированная радость? Мы можем радоваться чему? Ну, чему-то неожиданному. Вот чему-то неожиданно приятному. Чему-то неожиданно приятному. Вот, мне понравилось то, что он сказал, что в принципе праздник можно устроить себе в любой день. А как? Вот, ну вот подумать как. Обрадовать себя и близких. Ну, действительно, ну, то, что Настя уже говорила... Ну, близких я могу себе представить, как обрадовать. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. А вот как попробовать обрадовать себя? Что для этого нужно сделать? Спасибо большое, Эля. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас послушаем еще одну послепраздничную мексиканскую песню, а потом продолжим этот разговор. Traveled 700 miles across the border to the States with a plastic bottle running across the desert in the shake. Come to English only country, hiding from the Minutemen. Come to make this place my home, run a long, long way from there. Story of a lifetime for the minimum wage, where they chase me through the desert, then the agents strap me down. And they ask me why in Spanish, why you keep on coming back. Well, I left my dad in Jersey and my sisters in Des Moines. They've been working in this country, picking lettuce, washing floors. Story of a lifetime. I washed the dishes fast. Well, the boss, he got me working on the porch and in the bed. Then I wash the dish and rinse it. Then I go home late and sleep. Well, I need to be awake now, 'cause I walk out in my sleep. When I see that black man coming, well, I know I'm sure to run. God damn, that man just caught me. Caught me on the spot. Итак, мы с вами по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». И обсуждаем мы послепраздничную неудовлетворенность, послепраздничную пустоту, откуда она берется. И вот еще одно, не могу удержаться, сообщение с нашей маленькой странички в интернете. Автор сообщения представляется у нас на форуме как Небель. Вот что она пишет. постоянно ждешь праздников, цитирую я, потому что кажется, вот в праздники это я как раз и смогу делать то, что мне хочется, а не сидеть на работе. Вроде и делаешь в праздники, что хочешь, но потом так больно за бессмысленно прожитые дни. Потому что понимаешь, что на самом деле тебе хочется совсем другого, не того, чем ты занимался на праздниках. Ты толком и не понимаешь, чего именно хочется, но чувствуешь, что это не так. Может быть, праздники именно и даются, как пауза среди суеты. Сесть и подумать, а чего же ты, милый мой, хочешь на самом деле? Пауза, чтобы почувствовать себя, понять. Этим опустошением Бог, который в нас, нас же и тыркает. Мол, притормози, подумай, чего не так. Чего хочется тебе на самом деле? Доброй ночи, Елена. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Со всеми прошедшими наступающими праздниками. И вас тоже. Спасибо. Вот для меня праздник – это время праздное. То есть освобожденное от трудов праведных. Так время, которое можно, когда можно отдохнуть от суеты. Привести в порядок и гармонию свое внутреннее душевное состояние. И это действительно можно делать совершенно не обязательно в праздничные дни, правда? Отъемные. Но оно дается нам. Это может быть суббота, воскресенье. Пожалуйста, возьмите в иудаизме. Суббота – это действительно день, когда можно отдохнуть от трудов праведных. И подумать. Да, причем следом за библейскими заповедями, как конечно. Вы помните. И вот можно еще, да? Да. И мне кажется, это вот время, когда осмысляется, освобождается внутренний мир от плевел, и вот тогда приходит как бы вот это состояние пустоты, освобождения для новой работы, новых дел, новых подвигов, чего угодно. То есть вот эта пустота, эта вещь абсолютно осмысленная, она должна быть наполнена. Да, потом ее можно наполнить. А чем... Я восток, наполовину стакан полон, наполовину пуст. Просто, да, все зависит от взгляда, совершенно точно. Ну что ж, честно вам скажу, такая мысль мне в голову не приходила, но, по-моему, она блестящая. Спасибо. Действительно, большое. Пустота должна быть чем-то наполнена. Но все-таки какая-то она, как правило, нерадостная. А вот как в письме Небель... Как бы ты толком и не понимаешь, чего тебе хочется, но чувствуешь, что это не то и не так. А можно еще? Да, конечно. Александр Геннадьевич, мне кажется, здесь тоже просто. Ага. Надо просто как бы определенной мыслью, да, наполнить вот эту пустоту. И тогда она будет радостная. Если будет мысль радостная, будет радостная пустота. Грустная будет грустная. То есть смысл вот этой пустоты или смысл жизни – живи с мыслью. А как это? А очень просто. Какую мысль думаю, такая будет моя жизнь. В праздник радостная, грустная. То есть какая хочу, от меня зависит. Не так? Абсолютно точно. Всегда зависит от меня. Мысль, мне кажется, удивительно важной. Здравствуйте, Лариса Александровна. Спасибо, Елена. С праздниками вас тоже. Я вот сейчас слушаю и вас просто тоже удивляюсь. Мы живем в такое время, что мы даже не можем определить, что такое праздник. Ага. Праздник – это ликование по поводу какого-то события, которое волнует и радует не только одного человека, но, может быть, даже все человечество. Вообще говоря... Вы подумайте, вот что, как воспринимают люди, дети праздник. И как мы воспринимали, и уже поколение старшее, вообще праздники, говоря... которые, в которых мы участвовали. Это были настоящие праздники, посвященные Дню нашей Победы, предположим, там было 7 ноября, Новый год. Но у нас была какая-то перспектива радужная. Мы все время думали, что с каждым годом все лучше и лучше и лучше что-то. Вы вспомните демонстрации. Люди неправду говорили, что их заставляли якобы там по разным там заданиям и так далее. Это ерунда. Люди, а как праздновали люди праздники даже вот 7 ноября, Новый год, с надеждой на то, что следующий год будет еще лучше. Как пели, как плясали люди. Не сидели ни у телевизора, выходили целыми дворами. Или, например, вот сейчас эти праздники, будем говорить, наши православные. Что такое праздник? Праздник – это ликование по поводу Рождества. те, которые верующие, а мы сейчас стали все верить. Это нас радовать должны. Мы должны, понимаете, вот это как-то отмечать, и в душе после этого вот достигли у нас Рождество. Родился, предположим, там наш Христос, мы радуемся этому. Или, например, воскресение Христово. Вот это что такое праздники. Зачем философствовать, зачем свою душу мутить? Другое дело, что по 5, по 10 дней это совершенно не праздники. Это просто непонятно что. Надо 2-3 дня, как это обычно, вот типично, вот эти дни, которые посвящены тому. Вот это праздники. Вот это просто зависит от состояния нашего народа, в какое время мы сейчас живем. Мы не знали никаких кризисов, мы работали, мы шли вперед, и мы знали, что того и следующий этап мы чего-то достигаем. Вот вам и праздники, вот вам и хорошее настроение. Спасибо большое. Жилье получали. Спасибо. Что там говорить? И спасибо. Голодные не были, спасибо. Полные холодильники были. Спасибо, Лариса Александровна. Ну, тут же сразу очень много всего. И... Ой, хорошо там, где нас нет, потому что как-то разные у меня воспоминания остались о тех праздниках тоже. И было так, как вы говорите, и было точно так же, как сейчас. Все с той же пьянкой, и с той же самой неудовлетворенностью, и с неверием в лживые обещания. В общем, было по-разному. Но, сути дела, это не меняет. Абсолютно права, Раиса Александровна. Память, праздник – это, вообще говоря, в самом широком смысле этого слова, это день памяти. Это такая опорная точка некого культурного, человеческого архетипа, если хотите. Это день, когда мы ликуем, вспоминая то или иное важное и далеко не всегда веселое или радостное событие. Собственно говоря, и Новый год-то – это, в общем, праздник смерти и нового рождения, когда умирает старый год и нарождается новый. И в этом смысле он не менее языческий праздник, чем святки, правильно здесь об этом говорили. Но хочется мне сказать, наверное, так как мало времени, как всегда, осталось всего-навсего, на двух вещах. Во-первых, это слава Богу, что у человека устается после праздников некая пустота. Мне так кажется. Не знаю, может быть, я не совсем прав. Есть такое великое Декартово доказательство бытия Божьего. Наверное, многие его знают. Оно сводится к тому, что для того, чтобы сомневаться, надо, чтобы было с чем сравнивать. Если мы чувствуем, что что-то произошло не так, если мы понимаем, что чего-то нам хотелось совсем другое, если мы чувствуем себя после праздников несовершенными, неполными или пустыми, то, чуть-чуть углубив эту мысль, можно почувствовать, что где-то есть что-то абсолютное, совершенное, полное, что-то абсолютное, чего мы должны были коснуться в эти праздники, почувствовать это в себе. Да так и не коснулись. Потому что смерть и рождение Нового года, Рождество, день рождения Бога, 25 декабря мы его справляем, или 7 января, в общем, совершенно не важно. Это некий момент прикосновения к вечности, которая живет в каждом из нас, когда мы чувствуем себя неуверенно, несовершенно, когда мы чувствуем себя неполными, потому что мысль, по тому же самому Декарту, немыслима без противоположностей. Немыслимо конечное что-то без бесконечного. И все относительное существует только в противопоставлении чему-то абсолютному. Если мы чувствуем свою слабость и неуверенность, то только относительно чего-то абсолютно великого, абсолютно уверенного, абсолютно важного, мимо чего мы умудрились проскочить, когда ели, пили и гуляли, и смотрели телевизор в эти праздники, потому что мы просто не смогли остановиться на одну минуточку. Был такой в эпоху Ренессанса маг. Мы знаем его, правда, немножко по-другому, но он был магом и за это был сожжен. Звали его Джордано Бруно. Он считал, что в основе любого чуда, любого магии, любой магии лежит человеческая память. Первые и многие его книги были о памяти. Знаете, мнемотехника. Берешь какое-нибудь помещение, и в нем располагаешь всякие разные важные мысли, формулы, цифры. Вот он предлагал для того, чтобы совершенствовать память, особенно в праздники, учиться закрывать глаза и располагать свои мысли в прекрасных и вечных пространствах. Мне кажется, это потрясающая такая магическая мысль, которую нам мучительно не хватает. Мы пытаемся создать эти пространства дома, но получается это не всегда, по-моему. Ну, а здесь, в «Серебряных нитях», мы с вами будем и дальше пытаться создавать какие-нибудь прекрасные, умные, нужные пространства и философствовать, тем не менее. Послезавтра, в среду, так как действительно святки наступили, давайте вместе погадаем. Знаете, что я вам предлагаю? Я предлагаю тем, кто постоянно слушает нашу передачу, даже подготовиться. Приготовьте несколько свечек, два зеркала, большое и малое. Давайте попробуем послезавтра прямо вместе погадать и поучиться управлять своей собственной судьбой и будущим. Вот это мы будем делать послезавтра. Русские святочные гадания. А в заключение я хочу сказать только одно. И осталось 5 минут до следующего дня. И это значит, что наступит 13 число. А вместе с 13 числом день рождения нашего постоянного главного редактора, юбилейный день рождения Виктории Тимофеевой, которая сегодня здесь звучала в прямом эфире. И мне бы хотелось от себя, конечно, поскольку она талисман нашей передачи, и от всех наших сотрудников, и, как я надеюсь, от всех слушателей, ее поздравить с днем рождения в такой чудесный, волшебный, святочный вечер. Вечер, который наступит завтра. Вечер Старого Нового Года. Всего доброго. До следующих встреч. In my answer to the breeze, I pray to the day. I came in November to the day my name.